Приводя несколько словопроизводств, Ломоносов заключает: «Из сего заключить можно, каких гнусных пакостей не наколобродит в российских древностях такая допущенная в них скотина». Мюллер в своем отзыве нисколько не отрицал достоинств Шлёцера. Он настаивал на одном, что этот ученый не прочен Академии и России. Если он обяжется служить 2, 3, 5, положим, 10 лет, то чем долговременнее будет его пребывание в России, тем больше он добудет в свои руки известий о ней, которыми по возвращении в Германию он воспользуется с большой для себя выгодою. Но я не вижу, что же выйдет из этого для чести и пользы России». Шлёцер подал просьбу самой императрице об отпуске за границу и в конце просьбы испрашивал всемилостившего соизволения продолжать начатые труды под собственным Ее Величество покровительством, в безопасности от притеснений и всякого рода препятствий, обработать прагматически древнюю русскую историю от начала монархии до пресечения Рюрикова дома по образцу всех других европейских народов, согласно с вечными законами исторической истины и добросовестно, как следует вернейшему Ее Величеству подданному. В случае же, если он, Шлёцер, не будет иметь счастья достигнуть этого лучшего из своих желаний, да удостоится он и по отъезде своем пребывать в связи с Академией Ее Величества в качестве иностранного члена пансионера. Просьба была подана через генерал-рекетмейстера Козлова, которого сын учился у Шлёцера в Академии 10-й линии, и перешла на рассмотрение к Теплову, которого сын учился там же. Оба, и Козлов, и Теплов, имели полную возможность убедительно представить Екатерине блестящие способности и богатые ученые средства Шлёцера, необходимость удержать такого человека на пользу русского просвещения. И следствием было то, что Шлёцер был сделан ординарным профессором русской истории с жалованием по 860 рублей и с условием, что свои работы он должен представлять ее императорскому величеству или кому от ее величества рассмотрение он их поручено будет. Если мы теперь от старой относительно Академии наук с ее постоянную борьбою между русскими и иностранными членами перейдем к новорожденному университету московскому, то нас здесь остановит любопытное явление. Только двое профессоров русских, Поповский и Барсов, начавшие свое образование в московских духовных школах и окончившие его при Академии наук, после к ним присоединился магистр Савич, все остальные иностранцы. Поповский преподавал философию и красноречие и стал известен преимущественно переводом с французского знаменитой в свое время поэмы Попе «Опыт о человеке». Поповский, трудясь над переводом опыта, и люди, дававшие важное значение переводу и ставившие его в большую заслугу Поповскому, платили дань веку. «Опыт о человеке» есть написанное гладкими стихами длинное рассуждение, где изложено учение английских поклонников разума, учение, которое французские писатели Вольтер с товарищами распространили по всей Европе. О человеке из поэмы «Попе» можно было узнать, что в детском возрасте для человека нужны игрушки, в зрелом – мундиры и орденские ленты, а в старческом – молитвенники. И все это имеет одно и то же значение. Развитие человека начинается с подражания животным, которые учат его искусством, а религиозное чувство есть произведение страха. Деспотизм и свобода имеют один источник – себелюбие. В человеческой природе господствуют два начала – себелюбие и разум. Себелюбие побуждает, а разум сдерживает. Синодальная цензура переделала много стихов в переводе Поповского, не заботясь о цезуре. Эти стихи напечатаны были крупным шрифтом – Второй труд Поповского был также перевод Локковой книги о воспитании. Другой русский профессор Барсов начал преподаванием математики, а окончил преподаванием русской словесности. Савич преподавал географию. С 1756 года начали наезжать в Москву иностранные профессора, так что университет для их помещения выхлопотал себе право иметь собственную гостиницу. Московская публика знакомилась с новым учреждением посредством публичных актов, которые бывали довольно часто, перед началом и концом курса и в высокоторжественные дни. На этих актах, кроме чтения речей, профессорами устраивались диспуты между студентами под руководством профессоров. Так, 17 декабря 1758 года на акте был диспут из натуральной теологии на латинском языке под руководством профессора теологии Фромана. Наконец, публика могла входить в связь с университетом посредством публичных курсов, которые тогда назывались приватными, а университетские курсы для студентов назывались публичными. Профессор Дильтейн немедленно по приезде своем в 1756 году объявил приватные лекции о праве натуральном на французском языке с обещанием весь курс окончить в полгода. В 1761 году Дильтей читал публичные лекции о естественном праве, геральдике, истории и географии. Цена каждому курсу была 12 рублей, с неимущих же никакого платежа не требовалось. В 1762 году Дильтей объявил, что начнет приватные исторические лекции на французском языке и обучать будет универсальной истории и хронологии от сотворения света до Рождества Христова. Но, чтоб не терять времени в писании оных уроков, то он сочинил и перевел свои исторические лекции и издал их в печать по 2 рубля экземпляр. А ежели любители наук сею книжку пользоваться пожелают, не слушая толкования, то он и имеют прислать 2 рубля в дом помянутого профессора с изъявлением своего имени и ранга, почему немедленно получат 3 первые листа. Дильтей сначала составлял один весь юридический факультет, и только с 1764 года видим другого профессора, юриста Лангера. В 1765 году Дильтей имел большие неприятности в университете. От него хотели избавиться. Наряжено было следствие, причем главный упрек состоял в нерадении. Дильтей с своей стороны указывал, что в последнее время у него был один только студент, что для успешного преподавания русской юриспруденции необходимо прежде положить основания в изучении права естественного и римского, и русские законы расположить в какой-нибудь системе, причем излагать их должны русские профессора на русском языке. Дело дошло до императрицы Екатерины, которая именным указом велела оставить Дильтея в университете.